Для более полного погружения рекомендую воспользоваться наушниками. Впервые я увидел женщину в белом спустя неделю после того, как устроился работать в отель. Это случилось ближе к полуночи, когда я дежурил за стойкой, а в холле висела тишина, нарушаемая только тиканьем старинных часов на стене. Она появилась у подножия лестницы, стояла неподвижно, в длинном белом платье, подол касался ковра, кружево юбки слегка трепетало, словно от сквозняка, хотя все двери были заперты. Лицо ее было таким бледным, что сливалось с белизной ткани, а руки прижимались к груди, будто пытаясь удержать что-то внутри. Взгляд скользнул мимо меня в пустоту за стойкой, и в нем не было ничего, только какая-то бесконечная, выцветшая печаль. Помню, я подумал тогда, что это любовница одного из постояльцев. С такими часто проводят командировки. Как правило, у этих женщин красивые бледные лица и глаза, полные усталой покорности. Они не знают, куда себя деть, пока их спутники решают важные вопросы в конференц-залах и заключают миллионные сделки. Эта женщина выглядела именно так. Уставшей, потерянной. Типичная гостья, которую забыли в этом лабиринте из позолоты, антикварной мебели и аромата дорогих духов. Она, наверное, вышла прогуляться. Я даже кивнул ей, пробормотав «добрый вечер», но она не шелохнулась и через миг просто исчезла. Шагнула в тень и растаяла. Я потер глаза и списал это на галлюцинацию от усталости. Смена тянулась уже долго. Знал бы я тогда, как сильно ошибаюсь. Я устроился портье в отель «Ля Мизон» благодаря Максу. Он был здесь управляющим и моим прямым начальником. Мы дружили еще со школы. Вместе курили за гаражами, вместе срывали уроки, вместе мечтали о большем. Но жизнь развела нас в разные стороны. Макс к 30 годам встал на ноги, костюм, галстук, приличная зарплата, а я последние полгода болтался без дела и ютился в коммуналке на окраине, где стены пропитались запахом плесени и вчерашнего борща. Деньги кончились еще весной, и я хватался за любую подработку, от раздачи листовок до разгрузки фур. Макс позвонил как раз в тот момент, когда я читал очередной вежливый отказ от компании, в которую я послал свое резюме. Он сказал, что есть место в его отеле, должность портье, платят нормально, плюс питание. Я согласился, не раздумывая, даже после того, как Макс трижды подчеркнул, что работа нервная, все лучше, чем грузчиком спину гнуть. Отель открылся не так давно, элитный, в классическом стиле, с той вычурностью, что заставляет чувствовать себя как в музее. Хрустальные люстры в холле отбрасывали блики на мраморный пол. Ковры в коридорах заглушали шаги. Повсюду была резная мебель из темного дерева, пахнущая воском и богатством. Я иногда ловил себя на мысли, что выгляжу здесь чужаком. Да и навыков поначалу тоже не хватало. Я путался в протоколах, забывал, как правильно обращаться к важным гостям. Но Макс подмигивал. «Да втянешься, Серега, не парься». Я держался, благодарный до глубины души. Это был шанс, редкий, как выигрыш в лотерею. Я знал, если облажаюсь, сам себе этого никогда не прощу. Номерной фонд был скромным. Всего 20 комнат на 3 этажа. Отель занимал старинное здание, перестроенное под гостиницу. Когда-то, больше 100 лет назад, это был дом богатого купца. Или кого-то в этом роде. Я не вникал в детали. Макс рассказывал, проводя экскурсию по зданию. «Памятник архитектуры, брат». «Культурное наследие. Стоял заброшенным полвека, пока его не выкупили какие-то фанаты старины с толстыми кошельками». Макс бесконечно долго рассказывал про особую лепнину, уникальный фасад здания и что-то еще. Половину я пропустил мимо ушей, но запомнил одну странность. На самом верху была мансарда, или мезонин, как говорил Макс. Вход туда был закрыт. Сначала я подумал, что это подсобка или комната для персонала. спросил Макса. Он отмахнулся. «Там просто старая спальня. Когда здание реставрировали, то увидели, что пол в ней совсем сгнил. Перекрытие в аварийном состоянии. Менять все это огромные бабки, проще запереть и забыть». Макс помолчал и вдруг усмехнулся. «Поговаривают, там была спальня хозяйки дома. По ночам ее призрак показывается, парит в воздухе и забирает с собой на тот свет всех, кто не спит». Мы оба засмеялись. Он громко, я нервно. «Ты же не веришь в привидения, да?» — подмигнул мне Макс. «Конечно, не верю», — не задумываясь, ответил я, но голос от чего-то слегка дрогнул. Я работал сутками. Приходил и уходил в 9 утра. Со временем втянулся. Научился общаться с гостями так, чтобы не вторгаться в их пространство, но всегда быть под рукой. На такой работе учишься быть невидимкой, скользить по коридорам, как тень, угадывая желания по взгляду или жесту. Гости здесь были разными. Банкиры с загадочными кейсами, актрисы с чемоданами косметики, иностранцы, путающие слова в меню. Некоторые капризы постояльцев заставляли морщиться, другие вводили в ступор. Один требовал, чтобы комнату убирали только ночью, другой заказывал ужин ровно в 5 утра, стейк с кровью и бокал вина, а потом жаловался, если мясо не истекало соком. Третий вообще запретил входить в номер на все время пребывания. «Личные дела», — сказал он. И мы слышали оттуда странный гул, как от машины, но так и не узнали, что там было. Горничным доставалось. После таких гостей номера приходилось чистить часами, выскребая следы непонятных веществ или вытряхивая мусор из постели. Иногда случались вещи и вовсе необъяснимые. Однажды после выезда пары из Москвы мы нашли номер в полном разгроме. Мебель перевернута, лампы разбиты, ковры изодраны в клочья. Но никто, ни соседи, ни персонал, не слышал ни звука, как будто они делали это в полной тишине. В другой раз горничная убирала номер и обнаружила выводок котят. 6 серых шерстяных комков. Животных в отеле держать запрещено, а гость, пожилой мужчина с седой бородой, клялся, что не приносил кошку. «Сами завелись», — сказал он, и оставил такие чаевые, что нам пришлось ему поверить. Еще был старик, заказывающий еду на двоих, хотя жил один. Горничные перешептывались, что в номере слышно 2 голоса, но мы никогда никого, кроме него, не видели. В общем, отель оказался местом, где реальность иногда сбоила, как старый механизм. Но мне эта работа даже нравилась. За пару месяцев я втянулся, почувствовал себя частью этого мира, с его тайнами, причудами и той особой тишиной, что наступает после полуночи. Однажды ночью, ближе к 2, телефон на стойке зазвонил. Я схватил трубку, стараясь звучать бодро. «Ресепшн, доброй ночи. Чем могу вам помочь?» На том конце голос мужчины, низкий, с ноткой раздражения. «За стеной вой стоит, уже час не затыкаются. Я спать не могу. Сделайте что-нибудь». «Номер 204», я отметил в журнале. Встал, поправил галстук, взял мастер-ключ. Ничего необычного, всего лишь рутина, к которой я уже привык. Но в этот раз в груди отчего-то шевельнулась тревога. Я поднялся на 2 этаж. Ковры в коридоре заглушали шаги, лампы на стенах отбрасывали длинные тени, похожие на пальцы. Еще на лестнице услышал звук. Не вой, как сказал гость, а что-то другое. Приглушенный, надрывный женский плач с всхлипами, которые эхом отдавались в воздухе. Он доносился из-за двери с табличкой 203. Я нахмурился. Этот номер пустой, я точно помнил. Сменщик отметил в журнале, что постоялец выехал, а новый не заселился. Может, он ошибся? Постучал. Плач не прекратился, только стал чаще, как будто женщина услышала и испугалась. Может, это горничная? У них есть ключ от всех дверей, но уборку всегда делают днем. Постучал уже сильнее. Реакции ноль. На автомате схватился за дверную ручку. Она была непривычно холодной и влажной, как кусок льда. Дверь поддалась. Не заперта. Я осторожно вошел, прислушиваясь. Как только я зашел внутрь, плач оборвался. Номер встретил меня полумраком. Шторы задернуты, кровать заправлена. В воздухе висел слабый цветочный запах, напоминающий духи. «Извините, кто здесь?» — позвал я, включая свет. Лампа мигнула, осветив комнату. Все на местах, ни следа беспорядка. Только тюль у окна слегка колыхнулась, хотя сквозняка не было. Окна заперты наглухо. Я прошелся по номеру, заглянул в ванную. Белая плитка блестит, полотенца висят ровно. Шкаф пуст, только вешалки на плечиках. В номере никого не было. Вернулся за стойку на ватных ногах. Гость из 204-го позвонил еще раз. «Ну что там?» Я соврал, мол, все в порядке. Соседка перенервничала, но теперь уже успокоилась. Примите извинения. Остаток ночи прошел спокойно. Только из одного номера звонили с просьбой принести воды. Однако я никак не мог успокоиться. Что это было? Галлюцинация от недосыпа. Но гость тоже слышал что-то в соседнем номере. Значит, там кто-то был и растворился, как дым. А ручка? Почему она была такой холодной? Я потер виски. Надо будет проверить камеры. Утром я выскочил в круглосуточный магазинчик через дорогу за пачкой сигарет, хотя курю редко, пару раз в месяц, когда нервы на пределе. Тот женский плач все еще сидел в голове, как заноза, и я хотел проветрить голову. Вернулся, сжимая пачку в кармане, и уже на подходе к отелю замер. В окне мезонина на самом верху кто-то стоял. Тонкая фигура, бледная, в белом, женщина. Силуэт казался размытым, как отражение в мутном стекле. Но та комната, она же закрыта. Я сам видел тяжеленный замок, ключа от которого нет даже у меня. Моргнул, и силуэт исчез, будто его и не было. «Устал», — подумал я. Перенервничал, вот и чудится теперь всякое. Наверняка просто показалось. Передав смену напарнику, зашел в кабинет Макса. Он пил кофе из большой кружки, просматривая какие-то документы на планшете. «Слушай, вчера ночью был звонок», — начал я, закрывая дверь. «Гость пожаловался на вой за стеной. Поднялся, а там и правда плачет кто-то. В номере никого быть не должно было. Я дверь открыл, а там пусто». Макс отставил кружку, приподнял бровь. «Призраки, значит?» — улыбнулся он, но в глазах мелькнуло что-то. «Страх?» Я поморщился. «Не смешно, мало ли, может, кто забрался через балкон. Давай камеры посмотрим, а?» Он не стал спорить и отправил меня к охране. Служба безопасности у нас находилась в отдельной комнате, где пахло кофе и потом. Внутри было несколько мониторов и двое охранников. С одним из них, лысеющим дядькой с татуировкой на запястье, мы уселись перед экраном. Он уверял, что ночью по коридорам никто подозрительный не ходил, они бы заметили, но я настоял, что хочу убедиться в этом сам. Отмотали запись с коридора второго этажа. Время – 2 ночи. «Я ж говорю, никого. Только ты вот. Пришел, постучал, зашел. Видишь?» Я наклонился ближе. «Да, я на кадре, в униформе с ключом в руке. Стучу, толкаю дверь, вхожу». «Стой, отмотай назад». Охранник вздохнул, явно думая, что я придурок, но послушно нажал стрелку. «Стоп, останови!» — выкрикнул я, впиваясь пальцами в подлокотник. Кадр замер. На нем, рядом со мной у двери, белое пятно. Нечеткое, размытое, как будто прямо возле меня сгустился туман. Охранник хмыкнул. «Просто глюк на записи. Так бывает, ничего необычного». Пришлось согласиться. Такое и правда наверняка бывает. Но если честно, мне было не по себе. Я встал, чувствуя, как ноги наливаются тяжестью, и вышел, не сказав ни слова. Всю следующую неделю у меня из головы не шел этот странный плач. Женщине явно было очень плохо. Ее всхлипывания буквально разрывали сердце на куски. Такими печальными они были. Порой, оставаясь один в ночное дежурство, я вздрагивал от каждого шороха и думал, а что если я и правда столкнулся с призраком? Время шло, этот странный эпизод побледнел и почти стерся из памяти. Но в очередное ночное дежурство, около часа ночи, телефон на стойке ожил. Я снял трубку. «Ресепшн, доброй ночи, чем могу помочь?» Мужчина на другом конце говорил резко. «Вас что, в соседнем номере ремонт затеяли? Стучат так, что спать невозможно!» Я отметил, что звонили из номера 301. По соседству с ним был только один номер – 302. Пообещал разобраться и положил трубку. Такие звонки не редкость. Ночью отель превращается в театр странностей. То пьяный гость распевает шансон в ванной, то кто-то бьет посуду в 3 утра. Однажды дама требовала выключить кондиционер в соседнем номере, потому что он шептал ее имя. Так что стук не особо удивил. Глянул в журнал. В 302-м жила женщина, лет 40, приехала по рабочим делам. Я помнил ее, в строгом костюме с усталым взглядом, при регистрации просила тихий номер. Поднялся на 3-й этаж. На миг показалось, что в конце коридора мелькнуло что-то белое, как будто кто-то быстро свернул за угол. Я мотнул головой. Опять, кажется. На ручке 302 номера висела табличка «Не беспокоить». Делать нечего, придется нарушить эту просьбу. Я деликатно постучал. Никто не ответил. Постучал снова, громче. Ничего. Уже хотел было сам открыть, как вдруг послышалось движение. Дверь приоткрылась, и я увидел женщину, заспанную в халате, с маской для сна на лбу. Она смотрела на меня с недоумением. «Простите, из вашего номера доносится стук. Гости жалуются. Это вы?» Она нахмурилась, потирая глаза. «Стук? Какой стук? Я спала. Послушайте, у меня завтра важная встреча». Голос был хриплым, раздраженным, но искренним. Я извинился. «Простите, но я должен проверить. Соседи жалуются». Она помедлила, потом неохотно шагнула в сторону, пропуская. «Ладно, смотрите». Буркнула она, скрестив руки на груди. Я щелкнул выключателем, и тусклый свет люстры залил номер. Постель была смята, штора задернута наглухо, отрезая свет уличных фонарей. Похоже, ей правда поднял женщину с кровати. Она стояла у двери, нервно теребя пояс халата. Я прошел к ванной, примыкавшей к стене соседнего номера. Повернул ручку, толкнул дверь и замер, чувствуя, как кровь отливает от лица. На белой стене, прямо возле зеркала, расползлось алое пятно. Густое, неровное, с мелкими брызгами, разбросанными, как звезды на ночном небе. Это была кровь, без сомнений. Будто кто-то силой ударился головой о стену. Или хуже, будто выстрел разнес череп, оставив кровавый след. Позади раздался сдавленный вскрик. Женщина, подойдя ближе, вцепилась в дверной косяк. Ее глаза расширились, губы дрожали. «Что здесь произошло?» — выдавил я, стараясь говорить ровно. «Вы что-нибудь знаете?» «Вы что?» бормотала она, качая головой, будто пытаясь отогнать видение. Ужас в ее взгляде был неподдельным. Такое не сыграешь. «Вы слышали что-нибудь?» «Нет, я всегда сплю в берушах. Вас чудом услышала, встала воды попить. Боже, в моем номере кто-то был?» Голос сорвался, и она начала задыхаться, хватаясь за горло. Я и сам был на грани. Хотелось рвануть к выходу, вызвать полицию, закричать. Но мне было нельзя. Портье не паникует. Портье решает проблемы. «Пойдемте», — сказал я, мягко беря женщину за локоть. «Я переселю вас в другой номер. Соберите вещи, сейчас мы все уладим». Пока она паковала чемодан, я лихорадочно перебирал варианты. Кто-то забрался в номер и ударил по стене или бился в припадке ярости. Но зачем? Бред полный. В голове не укладывалось. Ни следа борьбы, ни разбитого стекла, ни даже волоска на полу. Только эта кровь. Гостья уже бормотала что-то про полицию. Ее голос дрожал, и я понял, что если она обо всем разболтает, репутация отеля полетит в трубу, а с ней и моя работа. Я пообещал, что мы во всем разберемся, заставил себя дышать ровнее, взял ее вещи и повел в свободный номер на втором этаже. Как мог, попытался успокоить женщину, рассыпался в извинениях, пообещал, что проживание для нее будет бесплатным, чтобы сгладить этот неприятный инцидент. Она кивнула, все еще бледная, но глаза уже не были такими дикими. Вроде успокоилась, по крайней мере, на время. Я подумал, что надо бы предупредить горничных о том, что ждет их в номере, но сначала надо позвонить Максу. Дождавшись утра, я набрал друга. Он взял трубку сразу. Голос сонный, но настороженный. Я рассказал ему обо всем, что произошло ночью. Макс помолчал немного, потом тяжело вздохнул и бросил: «Ничего не трогай, пока я не приеду. Никому ничего не рассказывай». «Может, полицию вызвать?» «Ничего не делай. Скоро буду». Он отключился. Я опустил трубку, глядя на часы. Отель просыпался. Первые гости спускались на завтрак. А я сидел, уставившись в стену, и никак не мог прийти в себя. Макс приехал меньше, чем через час. Я ждал его в холле, нервно теребя пуговицу на рубашке. Увидев его, тут же кинулся навстречу. «Макс, надо ментам звонить, или сам посмотри, это жесть! Камеры надо проверить, посмотреть, кто заходил!» «Не надо ничего!» — отрезал он. Голос звучал глухо. «В смысле? Как?» Я чуть не сорвался на крик, но Макс уже оттащил меня к служебному выходу, подальше от любопытных глаз. Он вытащил пачку сигарет, нервно закурил, глубоко затянулся и выпустил дым, который растворился в утреннем тумане. Его взгляд был прикован к земле, словно он боялся встретиться со мной глазами. «Ладно, слушай, то, что я сейчас расскажу, в это трудно поверить. Я и сам не верил, но другого объяснения я не вижу». Начал он, понизив голос, будто боялся, что кто-то подслушает. «Короче, когда я сюда работать устроился, владельцы мне рассказали, что история у дома жуткая. Думаешь, почему он все время заброшенный стоял? В 19 веке тут жил какой-то богатый промышленник. Была у него жена, молодая, красивая, все как надо. Так вот, этот мужик жутко ее ревновал. Сначала просто скандалил по каждому поводу, потом начал запирать в этом доме, чтобы она никуда не выходила и чтобы она ни с кем не общалась. Она одна тут и сидела. Да потихоньку сходила с ума. Слонялась по комнатам, плакала, потом калечить себя начала. Билась головой о стену, но он ее не выпускал. Короче, дошло до того, что однажды она совсем двинулась. Надела белое платье, фату, поднялась в комнату в мезонине, вышла на балкон и бросилась. Все бы ничего, 3 этажа, она бы, может, и выжила. Но фата запуталась, и она, как бы... Ну, она, получается, повесилась прямо на ней». Меня пробрала дрожь. Перед глазами мелькнул образ женщины в белом, который я видел в окне. Решил тогда, что показалось, а ну вот как. Я сглотнул, пытаясь прогнать образ, но он будто приклеился к сознанию. «Макс, ты меня попугать решил или что?» — выдавил я, стараясь звучать скептически, но голос предательски дрогнул. «Мне все это владельцы рассказали. Я сначала сам не поверил, но они сказали, газеты тех времен сохранились. Показали статью, там правда все это написано. Еще и во всех подробностях. Прикинь, люди шли по улице и видели, как невеста болтается, повешенная на собственной фате. С тех пор в доме не то, что никто не жил, к нему подходить боялись». «Так и сейчас зачем его вообще купили и отель открыли? Это же жесть». «Так все это случилось кучу лет назад. Владельцы долго меня уговаривали. Говорили, что здание особенное, настоящий памятник архитектуры, то да сё. Ну а я что? Я в призраков не верю, поэтому на работу согласился. Только с меня слово взяли, что эта инфа никуда не должна просочиться. Такая себе реклама для отеля, сам понимаешь». «Так, а сейчас ты думаешь...» Я замялся, не решаясь договорить. «Ага, самому странно в таком признаваться. Но думаю, это она. Призрак». Я тупо посмотрел на Макса. Всю жизнь был скептиком, но вся эта история, пятно на стене, плач в пустом номере, все это складывалось в какую-то безумную мозаику, от которой хотелось зажмуриться. «Слушай, друг», — сказал я, чувствуя, как голос становится тяжелым. «Это уже все как-то слишком. Может, там правда случилось чего? Может, все-таки полицию?» «Ни в коем случае!» — замотал головой Макс. «Почему?» «У нас проверка через неделю. Все должно быть ровно. Иначе я потеряю работу. Да и ты вместе со мной». Я задумался, переваривая его слова. «Проверка. Работа. Мой шанс на нормальную жизнь». Но мысль о том, чтобы просто закрыть глаза на все, что я видел, казалась невыносимой. Я сжал кулаки, чувствуя, как страх и здравый смысл борются внутри. «Макс, я не подписывался на такое», — наконец произнес я. «Если ты хочешь, сам разбирайся со всей этой чертовщиной, а я ухожу». Он посмотрел на меня, как на предателя, и тут же перешел в наступление. «Серега, ты же мой друг. Я тебя сюда пристроил, ты мне должен и нужен. Без тебя я не справлюсь. Проверка на носу, если все развалится, нам конец». Я стиснул зубы. Долг, дружба. Он знал, на какие рычаги давить. «Неделя», — сказал я, глядя ему в глаза. «А после я ухожу». Макс кивнул, явно довольный, что выиграл время. «Хорошо, неделя. Я найду замену, обещаю. Нам только проверку пережить, а там все будет хорошо. И еще я позвоню гостю из 302-го, предложу компенсацию. Она не будет трепаться, я ее знаю. Деловая, ей не до скандалов. И ты держи язык за зубами. Понял?» Он хлопнул меня по плечу, будто это могло успокоить, и зашел внутрь. Я остался стоять на улице. В голове крутился его рассказ. Образ женщины в белом, запутавшейся в собственной фате, и кровавое пятно на стене, которое, я знал, мы отмоем, но оно все равно останется. Где-то в памяти, в углу сознания, как заноза, которую не вытащить. Выйдя на смену на следующий день, я вздрагивал от каждого шороха. Особенно вечером, когда холл опустел. Каждый скрип половицы, каждое дуновение ветерка заставляло сердце колотиться быстрее. Я то и дело оглядывался, ожидая, что сейчас из тени выплывет призрак и... И что? Что вообще делают призраки? И что им нужно? Я покопался в памяти, но не нашел ответа на этот вопрос. В голове крутились только обрывки фильмов ужасов и рассказ Макса про женщину в белом, от которого до сих пор мурашки бежали по коже. Вдруг послышались шаги на лестнице. Легкие, почти невесомые, словно кто-то крался на цыпочках. Потом короткий вскрик и тишина. Я резко встал, чуть не опрокинув стул за стойкой. Сердце ухнуло в пятки. Не хватало еще происшествий. Что там с кем могло случиться? Я направился к лестнице, стараясь ступать тихо. Поднялся на первый пролет. Пусто. Только тусклый свет ламп отбрасывал длинные тени на стены. Но выше, на следующем этаже, снова послышались шаги. Легкие, быстрые, будто кто-то убегает. Я рванул следом, перепрыгивая через ступеньки, чувствуя, как адреналин бьет в виски. На третьем этаже шаги свернули в коридор и скрылись за поворотом. Там был только один номер, 310-й. Шаги затихли где-то там, за углом. Я рванул к двери, не думая, схватился за ручку и резко потянул на себя. Дверь распахнулась, и я охнул от неожиданности. Посреди номера стоял голый лысый мужик. Он уставился на меня охреневшими глазами, я на него. Это был наш постоялец, какая-то московская шишка. Приехал по работе. Я его пару раз видел, всегда в дорогом костюме с кожаным портфелем и таким выражением лица, будто он владеет половиной города. А сейчас он стоял абсолютно голый и смотрел на меня так, будто я ворвался к нему домой с топором. «Слышь, баклан, тебе что надо?» – прорычал он. Я замер, чувствуя, как кровь приливает к лицу. Он явно только что вышел из душа. Волосы на груди еще блестели от воды. Я понял, как это выглядит с его стороны, и покраснел от неловкости. «Простите, проверка номеров, у нас сработала сигнализация. Ну, все нормально, да?» – пробормотал я, отступая назад и чуть не споткнувшись о порог. Он что-то проворчал, явно не поверив в мою чушь про сигнализацию, но я уже пятился к двери. «Еще раз извините», – пискнул я и поспешно захлопнул ее, чуть не прищемив себе пальцы. Я почти бегом спустился вниз, чувствуя, как горят щеки. «Вот идиот», – думал я, пока ноги несли меня обратно к стойке. Но добравшись до ресепшена, я вдруг представил ситуацию со стороны. Я врываюсь в номер, как маньяк, и застаю здоровенного лысого мужика, в чем мать родила. Это было так нелепо, что я чуть не расхохотался. Смех булькал в горле, но я сдержался, вспомнив, что нахожусь в холле, где в любой момент могут появиться гости. И все же, что это были за шаги? И куда они делись? Я сел за стойку, пытаясь успокоиться, и уставился на журнал регистрации. Но мысли путались. Шаги были настоящими. Я их слышал. Вскрик тоже. Я потер виски, чувствуя, как усталость и нервы сплетаются в тугой узел. Может, это... опять она? Женщина в белом. Или я уже сам схожу с ума от недосыпа и этой чертовой работы? Часы на стойке показывали 3:00 ночи. В задумчивости я вышел покурить у служебного входа. Достал пачку сигарет, чиркнул зажигалкой. Я надеялся, что дым хоть немного прогонит мысли о призраках. Затянувшись, поднял взгляд к темному фасаду отеля. Окно в мезонине было открыто. Белая штора вырвалась наружу и вилась в воздухе, подсвеченная бледным лунным светом. Я смотрел на нее как зачарованный, не в силах отвести глаз. Лишь через несколько секунд до меня дошло. Спальня наверху закрыта. Тяжелый замок, о котором говорил Макс, висел на двери, я сам его видел. Кто тогда открыл окно? Окурок выпал из пальцев и зашипел. Я рванул обратно в отель. Сердце колотилось так, будто хотело выскочить из груди. Лестница скрипела под ногами, пока я мчался наверх, перепрыгивая ступеньки. Когда я добрался до верхней площадки, у меня перехватило дыхание. Дверь была распахнута настежь. Никакого замка не было. Просто черный проем, зияющий как пасть. Кто ее открыл? Внутри спальни клубилась тьма. Она казалась живой. Рука сама потянулась к телефону. Я включил фонарик. Тонкий луч выхватил из мрака пыли паутину, свисавшую с потолка, как рваные кружева. Комната была тесной, с прогнившим полом. Доски под ногами выглядели так, будто готовы рассыпаться в труху. По центру стояла кровать под балдахином. Простыни пожелтели, как пергамент, а в углу тускло поблескивало зеркало, покрытое сеткой трещин. Я сделал шаг вперед, чувствуя, как пол прогибается под весом. «Эй, есть тут кто?» – позвал я. Вдруг послышался тихий всхлип. Я направил фонарик к окну. И там, на фоне лунного света, появился силуэт. Женщина, тонкая, в длинном белом платье, почти прозрачная, словно сотканная из тумана. Ее глаза, полные бесконечной боли, смотрели прямо на меня. Я понял, что уже видел ее тогда, у лестницы. Думал, это спутница одного из гостей. Вот идиот. Она протянула ко мне руки... Я отшатнулся, чувствуя, как холод пробирает до костей. «Пожалуйста, уходи», – пролепетал я. Она шагнула ближе, ее платье колыхнулось, будто под невидимым ветром. Я попятился, в этот момент одна из гнилых досок хрустнула, и нога провалилась. Я дернулся, пытаясь вытащить ногу, но она застряла в щели. Паника захлестнула с головой. Я рванулся сильнее, но пол только скрежетал, угрожая обрушиться. Хотел заорать, но в этот момент женщина приблизилась. Так быстро, что я не успел среагировать. Ее рука, ледяная, чуть влажная, легла мне на рот, заглушая крик. Я замер, чувствуя, как кожа покрывается мурашками от ее прикосновения. Она мягко, но настойчиво повернула мою голову к треснувшему зеркалу в углу. К моему ужасу, в зеркале я увидел не себя, не нас. Отражение затопило меня чужими воспоминаниями. Они накатывали как волны, утягивая все глубже. Я видел, как здоровый мужик в старомодной одежде, тяжелый сюртук, жилет, волосы, смазанные маслом, хватает женщину в бархатном бордовом платье за плечи. Его лицо искажено яростью, глаза горят безумным огнем. «Ты моя! Ты только моя, поняла?» Орет он, его голос гремит как гром. Он с силой прикладывает ее головой о стену. Я слышу глухой удар, вижу, как ее тело оседает, но он не останавливается. Она пытается закрыться руками, но он бьет снова, а по стене расползается алое пятно. Картина меняется, как в калейдоскопе. Вот она бродит по дому, плачет, стучит в окна, прижимается к стеклу, но снаружи только пустая улица, и никто не слышит или не хочет слышать. Она безутешно рыдает. Ее всхлипы эхом отдаются в пустых коридорах, но дом молчит, как гробница. Я вижу, как она прячется в этой самой комнате, мезонине, где я сейчас стою. На ней белое платье, то самое платье, в котором я ее видел. Она забивается в угол под кровать, пытается сдержать дыхание, но он находит ее. Дверь с треском распахивается. Его шаги тяжелые, как молот. Он хватает ее, вытаскивает, словно куклу. Она кричит, но голос слабый, надломленный. Его руки силой смыкаются на ее шее. Я вижу, как ее глаза расширяются, как она хватается за его запястье, но силы уходят. Тело обмякает, жизнь медленно покидает ее, пока она не становится неподвижной. Ее мертвый взгляд смотрит в зеркало. Последнее, что она видела, это отражение того, как собственный муж убивает ее своими руками. Мужик замирает, его грудь тяжело вздымается. В глазах мелькает что-то. Не раскаяние, нет, паника. Он кружит по комнате, лихорадочно хватая предметы. Подсвечник, книгу, скомканный платок. Потом его взгляд падает на шкаф в углу. Он распахивает дверцы, роется внутри, и я вижу, как он достает фату. Его руки дрожат, но движения быстрые, механические. Он обвязывает фату вокруг шеи женщины, затягивает узел и, не глядя на ее лицо, тащит тело к окну. Одним движением он выбрасывает ее наружу. Я слышу, как ткань цепляется за что-то, трещит, и тело повисает, качаясь в лунном свете. «Это он. Это сделал он», — подумал я, прежде чем темнота накрыла меня с головой. Я очнулся в больнице. Голова гудела, как после удара, а в глазах плавали мутные пятна. Позже Макс рассказал, что меня нашли горничные в спальне в мезонине. Они же вызвали скорую, так как я был без сознания. Я рассказал Максу все, что увидел. Мужика в старомодной одежде, его ярость, удары, кровь на стене, фату, затянутую вокруг шеи женщины, и то, как он выбросил ее тело в окно. Рассказал про ее плач, про то, как она пряталась, но он все равно нашел ее. Макс слушал молча, глядя в пол. А когда я закончил, тяжело вздохнул и пробормотал. «Серег, мы все равно ничего не можем сделать. Лучше молчи об этом. Не хочу, чтобы тебя за сумасшедшего приняли». Я хотел возразить, но слова застряли в горле. Он был прав. Кто поверит в призрака, в то, что я видел произошедшее больше 100 лет назад? Из больницы меня выписали через пару дней. Я вернулся в свою коммуналку, подальше от отеля «Ля Мизон». Макс сдержал слово, нашел мне замену, и я больше не возвращался к работе. С тех пор прошло несколько месяцев, но не проходит ни одной ночи, чтобы женщина в белом не приходила ко мне во сне. Она стоит в углу комнаты в своем длинном платье, с фатой, свисающей с плеч, как саван. Ее глаза, полные слез, смотрят на меня. Я просыпаюсь среди ночи, задыхаясь в холодном поту. Лежу в темноте, слушая, как соседи за стеной храпят или ругаются, и думаю. Я ничего не могу для нее сделать. Я не знаю, как ее освободить, но чувствую, что она не уйдет, пока я не найду способа. Или пока она не утянет меня за собой. Если вам понравилась история, то можете поддержать канал лайком и подпиской. До встречи!